благодарение, красота и сила, а в ропоте губительный угар. Мне больше Бог давал, чем я просила, за ропот упрекал, но не ругал. И я благодарить Его училась за мелочи, детали, пустяки, за все, что бы со мной ни приключилось, цветы в моем саду и сорняки. Я знала, Он не допустил ошибку, когда в глазах мне слезы вызывал. Он мог всю жизнь мне превратить в улыбку, но Он слезами душу омывал. Придя к концу путей моих неровных, омытая, очищенная им, в числе детей Его единокровных, предстану пред Отцом святым моим. Во имя крови праведного Сына Ему мою улыбку подарю, и вновь за жизнь, за путь мой трудный, длинный, от всей души скажу благодарю.